Глава 3. Терра инкогнита или темные пятна в душе. День, разукрасивший кожу изумрудным цветом, не заканчивался. Я свернул на тропинку, петлявшую между кустов к кромке озера, а Алиса, не возражая, шагнула за мной. Я шел впереди, чувствуя себя первооткрывателем в непроходимых джунглях, и раздвигал руками колючие ветки. Крапива кусала щиколотки. В спину мне сыпались упреки из-за того, что я не позволил Киру пойти с нами. На озере мы постарались смыть себя зеленку. Все попытки оказались неудачными. Зелень потускнела, но не настолько, чтобы стать незаметной. Я скреб кожу ногтями, пытаясь стереть зеленые следы, следы маленького веселья. Алиса была права. Нужно уметь отвечать за свои поступки. Или, по крайней мере, умело скрывать их последствия. К ночи нам удалось вернуться незамеченными. У мамы был сложный день. Она занималась репетиторством, преподавая литературу. Мама старалась брать учеников, когда нас не было дома. Может, она стеснялась своих детей, худощавых и бледных. Может, у нее были другие причины. С ее учениками мы пересекались редко. Иногда мама подрабатывала в библиотеке. Она помогала составлять библиографические пособия. Я знал, что у нас остались накопления от бабушки, но мама предпочитала не обсуждать с нами финансовые вопросы. Я сунул грязную рубашку и рваные джинсы на дно бельевой корзины, прикрыв их другими вещами. По кафельной плитке за мной тянулась крохотная цепочка капель воды. Сейчас я играл роль жертвы, а мама — хищника, который ловко отыскивал следы добычи. Она едва не застала меня, когда я выходил из ванной. Темнота сыграла мне на руку, поэтому я быстро пожелал маме спокойной ночи и шмыгнул к себе в комнату. Взбучку удалось оттянуть до утра. Интересно, приходилось ли Киру прятаться так, как мне? Или его семью не волновали подобные шалости? Он выглядел независимым, словно его не беспокоили глупости в виде запачканной рубашки. Когда-нибудь, пообещал себе я, это тоже не будет меня беспокоить. За завтраком мы встретили маму с зелеными лицами. Чтобы задобрить ее, я сварил кофе, а Алиса накрыла на стол. В стеклянной вазе стояли свежие ромашки, сорванные утром. Несколько белых лепестков упало на скатерть. Тревожно переглянувшись с Алисой, я наколол на вилку горелую яичницу. Внутри меня медленно сжималась и разжималась пружина. «Это я виноват...» С Алисой мы заговорили одновременно. Два переплетенных между собой голоса объединились, чтобы смягчить наказание. Алиса всегда пользовалась своим положением старшей сестры, но сейчас она не пыталась бросить вину на меня, и я приподнял брови от удивления. Завтракали мы молча. Мама не требовала объяснений. Когда она не сделала ни глотка из кружки с заваренным мной кофе, я понял. Все действительно плохо. Мама наказала нас недельной работой в саду. Если бы она сказала перерыть весь сад, мы бы сделали это без малейших возражений. Алису в качестве наказания мама заставила прочесть всю литературу по школьной программе. Меня же она об этом не просила, зная мою любовь к книгам. Чтобы по-настоящему наказать меня, нужно сжечь все книги в доме. К концу недели ранка на коленке практически затянулась, стала гладкой и светло-розовой, но я не давал ей зажить. Все время отковыривал корку, пока на пальцах не появлялась кровь. В тот жаркий день мне было легко и свободно, и я не хотел терять это чувство. Думая, что воспоминания сойдут вместе с зажившей раной, я не позволял ей затянуться. Через несколько дней упорных работ в саду под палящим солнцем мама смилостивилась над нами. Отработав наказание, я мог не чувствовать вину, но она все еще жила у меня в душе. Я так и не понял, за что именно испытывал вину. За испорченную рубашку, за проявленную глупость или за мимолетное ощущение радости, которой не было места в нашем доме. Однажды я сидел на крыльце, выходящем во внутренний двор, с раскрытой книгой на коленях. Мысли не могли зацепиться ни за одну напечатанную букву. Я витал в мечтах, но механически перелистывал страницы. Я не заметил, как мама подсела ко мне. Она внимательно оглядела меня, задержавшись взглядом на разбитой коленке и поджала губы. Когда она делала так, ее лицо становилось озлобленным. Подсознательно я чувствовал, что сейчас она собирала все мысли, чтобы придать им форму. Форму, которую я беспрекословно должен буду принять. Я рассказал маме о прогулке в парке, о новом друге и о его велосипеде, о зеленке и о минутной радости. Я говорил отстраненно и сухо, словно это все случилось с кем-то другим, а я только фиксировал события. «Ты помнишь, что случилось с Икаром?» Я молча кивнул. «Когда-то я с утра до ночи зачитывался мифами Древней Греции. И что же с ним случилось, Матвей?» Назидательный голос не сулил ничего хорошего, поэтому я заготовил несколько ответов, чтобы парировать любое нападение в мою сторону. Мама словно самолет пикировала, не боясь задеть меня железными крыльями. Мне оставалось только зажечь сигнальные огни и надеяться, что обойдется без жертв. Он поднялся слишком высоко в небо, и воск, скрепляющий перья на крыльях, стал плавиться. Икар упал в море и погиб. Почему это произошло? Снова наводящий вопрос. Она хотела посеять в моей душе зерно сомнения. Я проследил взглядом за тонким пальцем. Острый ноготь колупал чешуйки, взбухшие от дождя краски. Икар хотел взлететь к солнцу. Он ослушался своего отца, сынок, и поэтому погиб. Вот что бывает, если не слушать родителей. Понимаешь, нужно трезво оценивать свои возможности. Я знаю тебя лучше других и вижу, как тебе дается общение с людьми. Падать будет слишком больно. Крылья, подаренные дружбой и однажды поднявшие тебя над землей, вмиг испарятся. И что тогда ты будешь делать? Икар хотел подняться к солнцу, повторил я, растирая переносицу. У него была мечта. И куда она его привела? Разве короткий миг счастья стоит вечности, наполненной страданиями? Я захлопнул книгу и вплел пальцы в вихрастые волосы, натягивая темные пряди до легкой боли. Но я не могу все время сидеть дома, понимаешь? Нельзя всю жизнь провести в клетке, ма. Мне уже 16 лет. Ничего не случится, если я буду делать то, что делают другие нормальные люди. Как у нормальных людей, у меня никогда не получалось. Порой я одновременно стремился к общению и избегал его. Я не знал, как правильно вести себя, не знал, как быть собой. В обществе я терялся, а былая уверенность таяла, словно кусок льда в стакане с теплой водой. Знаешь, я тоже так говорила матери. Протестовала. Но она оказалась права. Я сбегала из дома, понимаешь? Не думая о последствиях и об ответственности. Со временем появились вы. Алисе было 17 лет, а нашей маме 33 года. Она родила ее, будучи подростком. Еще одно темное пятно на семье Граниных. Тогда одной проблемой стало меньше, ма, ведь я не могу залететь, да? Поговори об этом с Алисой. Получилось гораздо язвительнее, чем я планировал, но остановиться уже не мог. Я не ты, неужели непонятно? Не собираюсь я делать никаких глупостей, я хочу быть как все. Ты не хочешь выпускать нас из дома, потому что сама натворила глупостей в нашем возрасте. Ты держишь меня на привязи, думая, что так сможешь исправить собственные ошибки. Но я не ты. И заперев меня, ты не сотрешь свое прошлое, ма. Не сотрешь нас. Разберись сначала с собой, а потом указывай нам, что делать. И вообще, раз уж мы так тебе мешаем, не нужно было нас рожать. С губ, обжигая горло, едва не сорвалась фраза «ненавижу тебя». Но я вовремя прикусил щеку. Почему мы должны расплачиваться за ошибки наших родителей? Оставив книгу на крыльце, я влетел в дом, пытаясь усмирить чувства. Одновременно я злился и волновался, обижался и нервничал. Как дикий зверь, я метался в маленькой комнате и мерил ее шагами, чтобы успокоиться. Я чувствовал себя мухой в коконе липкой паутины. Взгляд остановился на оленьих рогах, которые висели на стене. Однажды Алиса притащила их в дом и, довольная собой, вручила мне. «Они идеально тебе подходят, знаешь ли», — сказала она, широко улыбаясь. Я так и не понял, где Алиса взяла их и почему они мне подходят, но рога мне понравились. Я использовал их как вешалку для наушников. Стянув наушники с оленьих рогов, я достал из ящика стола блокнот, ручку с черной пастой и погрузился в вымышленный мир. Мысли расцветали особенно ярко, когда я водил по бумаге черной ручкой. Такой цвет букв нравился мне больше всего. После последней ссоры несколько дней мы с мамой провели в траурном молчании, оплакивая все несбывшиеся надежды. Как и всегда, мы заговорили, будто между нами не встали сказанные слова. Каждый раз стена из обидных слов становилась все крепче, а ниточка, все еще связывающая нас, тоньше. Тем временем Алиса замкнулась, и я не мог вскрыть замок, который она повесила на наши отношения. Я догадывался, она злилась на меня из-за маминого наказания. Я не лез к ней, дожидаясь, когда буря стихнет сама собой. Буря не стихала. «Такой у вас возраст», — отмахивалась мама на мои попытки узнать, из-за чего переменилось настроение Алисы. «Какой?» Возраст подвергать все сомнению, ни с чем не соглашаться и раздражаться от нечаянного вздоха. «Значит, у тебя всю жизнь такой возраст, ма?» — бодро спросил я. «Не смей перечить матери!» — серьезно произнесла она, но в голосе сквозила улыбка. «Никакой свободы слова в этом доме!» — в тон ей ответил я. Чтобы занять вечера, я стал выгуливать лабрадора нашей соседки. Его уши смешно подлетали вверх при беге. Мы быстро подружились. Он ставил передние лапы мне на плечи и облизывал лицо шершавым языком. Мы вместе бегали в парке и купались в озере. Ноги соседки, пораженные артритом, не позволяли ей гулять с Себастьяном так часто, как требовалось. Во время очередной прогулки я лежал в тени деревьев, затерявшись в глубине парка, и читал. Пес носился рядом с мячиком в зубах и вилял хвостом. Его хвост служил единственным источником ветра, поэтому я смачивал сухие губы водой и вновь принимался читать, увлеченно перелистывая страницу за страницей. Когда грязный мяч упал мне на ноги, я недовольно шикнул на пса. «Себа! Ну он же грязный и слюнявый!» Я смахнул пыль с шорт и тут же улыбнулся, увидев довольную морду пса. «Но я же только что с тобой играл! Даже не проси!» Я быстро капитулировал под молящим взглядом и бросил мячик в кусты, чтобы пес дал мне больше времени на чтение. «Давай, Себа, ищи!» Он метнулся в сторону, и взгляд успел зафиксировать только светлый хвост, утопающий в зелени. Я пытался одолеть мастера и Маргариту Булгакова. Губы беззвучно шевелились, оживляя слова и пуская их в раскаленный воздух. Я снова и снова бросал мячик и тут же погружался в тонкое кружево слов. Когда кусты зашелестели, я мысленно приготовился к довольной морде лабрадора. Трава захрустела под чьими-то быстрыми шагами. Развернувшись, я буквально тут же упал обратно. Пес, преследуя летевший мяч, прыгнул на меня. Высвободившись, я огляделся. Мяч застрял в ветках кустарника. Я помог. Рука подняла мяч с земли и вновь бросила его. Пес, взвизгнув от удовольствия, помчался за ним. Закрыв книгу, я с прищуром посмотрел на невесть откуда взявшегося Кира. «Все еще не зажило?» Пытливый взгляд сместился на коленку. Я неловко погладил пальцами подзажившую корку. Это было личным воспоминанием, не предназначенным для глаз чужаков. «Все еще», — лаконично ответил я. Кир взял книгу и провел ладонью по гладкой обложке, задевая пальцами растрепавшийся корешок. Я проследил за движением его пальцев. «Странно. Обычно такие раны заживают быстро. Не быстрее, чем сходит зеленка». Я посмотрел на волосы Кира. Изумрудный тон на светлых прядях почти не было видно. Кир заметил мой взгляд. «Знал бы ты, чего мне стоило отмыть волосы от зеленки. Кстати, а где Алиса? Хочу с ней поздороваться». «Дома». «Хм, вот как. Я думал, вы вместе гуляете». Я внимательно огляделся по сторонам и произнес с разочарованным вздохом. «Кажется, ее здесь нет. Если мы живем в одном доме, это не значит, что мы везде ходим вместе. Я даже порадовался, что Алисы здесь не было. Слишком хорошо зная ее, я не мог позволить ей натворить глупостей. Может быть, во мне говорила ревность, которую я маскировал неуклюжей заботой. Что ты тут делаешь?» Я постарался задать вопрос без обвиняющего тона. Мысленно выругав себя, я сорвал травинку и растер ее между пальцев. С таким подходом невозможно отыскать друзей, но слова срывались с губ раньше, чем я успевал подумать. Я привык защищаться от мира и от людей в нем, даже если они ни в чем не виноваты. «Это общественный парк. Гуляю вообще-то». «Тогда приятной прогулки, Кир. После того человека, который должен был стать мне отцом, после наших родных пап, так и не появившихся в жизни, после всех глупых школьных насмешек, после ругани мамы, я понял, как опасно пускать кого-то в наш мир. Мир, как мне казалось, делился на две параллельные реальности, которые по большей части не пересекались — наша семья и другие люди. Я хотел подружиться с Киром. Я боялся подружиться с Киром. Страх и желание плотно переплелись друг с другом и стали неразличимы. Я не понимал, что мне делать — улыбнуться или уйти, уйти или улыбнуться. Я с сомнением отвернулся. Мне повезло, потому что вернулся пес. Я потрепал его по холке, и тот завалился рядом со мной. Я не смотрел на Кира, но все еще чувствовал чужое присутствие и слышал ментоловое дыхание. Мы молчали, и молчание давило, как камень, повязанный на шею. «Хороший мальчик». Я коснулся пальцем влажного носа, и пес облизал мне ладонь. «Догадайся, что со мной случилась беда», — донесся до меня тихий голос Кира. «Приди, приди, приди!» Я повернул голову и удивленно уставился на него. Серьезно посмотрев на меня, он прикусил губу и засмеялся. «Видел бы ты свое лицо! Так ты еще не дошел до этого момента?» Он вернул мне книгу. «Двойка! Читай внимательнее! Иди в задницу!» Мне хотелось испытать терпение Кира на прочность. Узнать границы дозволенного. Я гадал, насколько далеко могло увести любопытство, но вместо того, чтобы продолжить, быстро сунул книгу и бутылку воды в рюкзак. В боковом кармане лежали блокнот и несколько черных ручек. На ребре ладони я заметил темные пятна от пасты. «Себа, Себа, пора домой!» Пес, гавкнув, скрылся в кустах, явно не намереваясь заканчивать прогулку. «Смотрю на вас и думаю, все-таки ты выгуливаешь пса или он тебя?» Алиса обязательно съязвила бы в ответ. Но я не был Алисой и ответил только недружелюбным взглядом. Кир встал и стряхнул с джинсов невидимую пыль. Он жевал зеленую травинку, а над верхней губой проступило несколько капель пота. Полуденное солнце раскалялось, мерцая на ветках деревьев неестественно белым светом. Полосатая футболка Кира с мятым воротничком пахла свежим кондиционером. Пес все еще не отзывался на мои просьбы вернуться. «Сейчас придет Же. Можешь позвать Алису, и мы покажем вам по-настоящему классное место. Я же обещал, помнишь? Здесь довольно скучно, особенно в такую жару». Внутреннее чутье наперебой с голосом разума подсказывали мне, что не стоит соглашаться на это предложение. Любопытство, заглушившее голоса, одержало победу еще до того, как я озвучил ответ. Где-то в подсознании я понимал, что поступаю неправильно, но именно это и подталкивало согласиться. Нарушить запрет. Вот чего мне хотелось на самом деле. Сломать установленные правила. Это было маленькое приключение и повод растормошить Алису. Она не простила бы меня, узнав, что мы пропустили приключение. Я мог позвонить Алисе и позвать ее сюда, но я хотел увидеть сестру лично. К тому же мне нужно было вернуть Себастьяна соседке. «Ладно», — коротко ответил я, хотя Кир наверняка догадался о моем согласии до того, как я сказал об этом. «Встретимся через полчаса на этом месте». Я чувствовал себя как минимум шпионом на тайном задании. «Можно просто позвонить?» Он похлопал себя по карманам в поисках телефона. «Хотел ли он узнать номер Алисы?» Мысленно задался я важным вопросом и перекинул лямку рюкзака через плечо. «Нет», — жестко отрезал я. «Мне нужно отвезти Себу». Эта отговорка казалась мне убедительной. Я дал себе возможность отступить. Я мог отвезти пса, вернуться домой и ни словом не обмолвиться о случившейся встрече. В ту секунду, когда я бежал из парка, надо мной уже властвовали новые ощущения, и я не собирался отступать. Я как муха всю свою бессмысленную жизнь искал собственную паутину и, наконец, нашел ее. Себа не хотел заканчивать прогулку, поэтому на покосившемся пороге соседки мне пришлось тащить его за ошейник. Дома я рассказал Алисе о встрече. Первый раз за неделю голубые глаза озорно зажглись, и я понял, что все сделал правильно. Я получил прощение. «Это же настоящее приключение!» Вскрикнула она и тут же зажала рот ладонью, перейдя на шепот. «Это же настоящее приключение!» Мама занималась с очередным учеником. На втором этаже одна из пустующих комнат была переделана в кабинет. Больше всего мама любила зарубежную литературу. «А ты не пропускаешь приключения?» «Кир что-нибудь говорил обо мне?» Мы сели на велосипеды, разрезая горячий воздух резиновыми колесами. «Нет. Совсем-совсем?» «Совсем-совсем. Даже самую чуточку?» «Даже самую чуточку». «И ничегошеньки?» «И ничегошеньки». Теперь наш разговор напоминал эхо, отскакивающее от стен. Так мы развлекались в детстве, передразнивая друг друга и выводя маму из себя. Игра могла продолжаться часами. Мы оба понимаем, что он точно не устоял передо мной. «Ну, конечно. Все так и падают штабелями, просто не проехать», — съязвил я, убирая руки с руля. «Ну ты придурок. Сама дура». Мы въехали в парк. Чем быстрее я приближался к месту, где нас ждал Кир, тем сильнее хотелось развернуться и уехать. Я будто чувствовал, что любое соприкосновение с миром не могло пройти бесследно. Я съехал с велосипедной дорожки. Алиса не отставала. Еще издалека я заметил два силуэта. Один стоял, прислонившись к дереву, а второй сидел на траве. Алиса обогнала меня и резко затормозила. Я едва не врезался в нее, но вовремя остановился. Поднявшийся с травы силуэт оказался Киром. «Думал, вы не придете». Он обратился ко мне, и на губах появилась тень улыбки. «Привет». Переведя взгляд на Алису, он протянул ей ладонь для рукопожатия. Алиса, не скрывая довольной улыбки, крепко пожала загорелую руку со свойственной ей уверенностью. Я наблюдал, как их ладони соприкасаются. Это казалось мне неправильным. Алиса оделась слишком откровенно, о чем я не забыл ей сообщить. Короткий цветастый топик обнажал живот, а шорты напоминали тонкую ленту, прикрывающую бедра. «Чего уставился?» — сказала она, стукнув меня кулаком по плечу. «Жарко! Очень жарко!» Я знал, что оголенными участками кожи она надеялась приковать к себе все внимание. Кир окинул ее быстрым взглядом. У него за спиной появился второй силуэт. Девушка с голубыми волосами держала в руке маленький рюкзак. Серые глаза, оттеняющие волосы, казались двумя большими озерами в грозовую погоду. На миг я забыл, как говорить. «Же!» — он кивком указал на нее. «Точнее, Женя или Женька или Жека. Алиса!» Не дав договорить, она настырно протянула руку новой знакомой. «И где же твоя страна чудес?» Мы с Алисой переглянулись, сдерживая смех. Не сосчитать, сколько раз был задан этот вопрос. «Попасть в нее дано не каждому». «А это Матвей!» Кир посмотрел на меня. Мы встретились взглядами, и я вновь ощутил себя беззащитной букашкой под подошвой ничего не подозревающего человека. «Так это вы живете в том большом доме?» «Может, и мы», — ответил я. В который раз я поблагодарил себя за исключительную многословность и сжал пальцы в кулак, впивая ногти в кожу. Почему в самые неподходящие моменты все слова мира испарялись, а мозг сжимался до точки? Еще не хватало, чтобы они подумали, будто я глупый болван. Порой в голове звучали невероятные диалоги, достойные пьес Шекспира. Но как только я открывал рот, мысли теряли всякую форму. Может, я действительно был болваном? И там правда есть привидения? Правда-правда, заверила ее Алиса. Каждое утро одно из них так и норовит заглянуть ко мне в душ. Она подмигнула Киру, я закатил глаза. Никакой личной жизни. Я незаметно, но ощутимо пихнул Алису в бок. Ладно, успеете еще познакомиться, идем. Зря вы, конечно, взяли велики. От дерева мы повернули налево, а после еще довольно долго шли, поднимаясь и петляя поросшими травой тропинками. Я катил велосипед рядом, крепко держа руль, и действительно жалел об этом. Дорога становилась все труднее, капельки пота собирались между лопаток и скатывались по позвоночнику. Жека быстро нашла общий язык с Алисой, и я даже слегка расстроился. Она носила ту же фамилию, что и я, но, в отличие от меня, умела общаться и заводить друзей. Я говорил себе, что не нуждался в друзьях, но это было неправдой. Алиса и Жека шли впереди и о чем-то перешептывались. Я держал в поле зрения ярко-голубые волосы, чтобы не отстать. Чувствуя усталость и легкое пощипывание на ногах от кустов крапивы, я все равно не останавливался. Кир шел позади меня, замыкая цепочку. Алиса обернулась и поймала меня взглядом. На щеках проступил легкий румянец. «Куда мы идем?» — спросил я у Кира, не оборачиваясь. Я не был уверен, что он услышит меня, поэтому не расстроился, когда ответа не последовало. Может быть, он и правда не услышал, а может, просто не захотел отвечать. Я бы не удивился ни тому, ни другому. Впервые я шел куда-то без цели, шел, не зная, куда приведет тропа. Она могла закончиться у обрыва, вывести в тупик или открыть новый мир. Я доверился случаю, и мне это нравилось. Я чувствовал себя так, словно подбросил монетку и с трепетом ждал, какой стороной та упадет. Случай ничего не решал, но ожидание заставляло сердце биться чаще. Шаг за шагом я покорял себя, узнавал и отыскивал темные пятна на своей душе, будто она терра инкогнита, дикая и поросшая сорняками. «Скоро увидите!» Он поравнялся со мной и перехватил руль велосипеда. Глаза Кира, большие и внимательные, смотрели вперед. На мгновение наши руки соприкоснулись. «Давай я!» Я разжал пальцы и позволил ему дотащить свой велосипед до конечного пункта в наших планах. Вытер пот со лба и окинул взглядом спины Алисы и Жеки. Та была чуть выше Алисы и стройнее. Широкая футболка едва ли не полностью скрывала очертания фигуры. От каждого шага футболка на лопатках собиралась мелкой рябью. На миг я поймал в голове мысль или даже желание, чтобы Жека сняла футболку, и я увидел узкие плечи, лопатки, обтянутые светлой кожей, и плавный изгиб поясницы. Возможно, любая другая девушка вызвала бы во мне ту же реакцию. Как только подобная мысль появилась, я сжал кулаки и раздавил ее, будто таракана, не вытаскивая на свет из темной черепной коробки. «Вот мы и на месте!» — завопила Жека, и на долю секунды я почувствовал себя оглохшим. «Видок, просто закачаетесь!» Мы оказались всего лишь над городом, а по трепету в груди я ощущал себя не меньше, чем на вершине мира. Город раскинулся под нами, словно разрисованная цветными фломастерами контурная карта. Зеленые холмы, пестрые домики и хмурые пятиэтажки ближе к центру. По левому краю текла река. «Ого!» — прошептала Алиса. «Как красиво!» От ощущения себя мизерной, ничего не значащей точкой в огромном мире перехватывало дыхание. Любые проблемы здесь казались пустяками. Недопонимание в школе, ссоры с матерью и даже потеря маленького брата — все растворялось в раскаленном воздухе. Когда осознаешь масштабы мира и чувствуешь себя частью чего-то намного большего, все проблемы сжимаются до крохотной крупицы, которую можно разглядеть только под микроскопом. На миг я ощутил крылья за спиной, сплетавшиеся из невесомых мыслей. Я стал Икаром, и мне захотелось улететь к солнцу. Сделав шаг вперед, я замер. Под ногами осыпалась земля. «Падать будет больно», — твердил голос матери у меня в голове. «Даже если ты больше никогда не ощутишь ничего прекраснее, чем короткий полет», — мысленно ответил ей я. «Эй!» — Алиса сжала мое плечо. «Ты права, тут очень красиво. Про эту поляну знают только местные, и то не все. — с гордостью заявила Жека, будто весь прекрасный мир под нашими ногами принадлежал только ей. «Тут, кстати, недалеко есть маленькое озеро. Если хотите, можем искупаться». «У меня нет с собой купальника», — Алиса пожала плечами. «А в чем проблема?» Жека накрутила на палец локон голубых волос и хитро улыбнулась. У прямого пробора светлели отросшие корни. «Ни в чем», — Алиса быстро подхватила ее игру. «Кто последний, тот...» Слова утонули в смехе. Побросав велосипеды, мы помчались по тропинке, ведущей вниз. Едва не зацепившись за торчащий корень, я перепрыгнул его и последовал за всеми, вновь ощущая крылья за спиной. Они несли меня над землей прямо к ослепляющему солнцу. Жека положила рюкзак на землю и теперь на ходу стягивала футболку, путаясь в широких рукавах, и Алиса повторяла за ней. Оставшись в одном белье, они с плеском прыгнули в воду. Вокруг них разошлись темно-синие круги. Замерев на краю деревянных мостков, я замялся, неуверенно стянул футболку и шорты, обнажая бледную кожу с неровными полосами загара. Останавливаясь, я рисковал оказаться последним. Горячие ладони толкнули в спину, и я упал вперед. От ощущения воды, подобравшейся к горлу, перехватило дыхание. Я нырнул с головой на несколько секунд, перестав дышать, и вынырнул, растрепав волосы одним резким движением. Сердце металось в груди, как птица, запертая в клетку. Я хватал ртом воздуха, а блики солнца, отражавшиеся от воды, ослепляли меня. «Кир, ты просто лузер!» — крикнула Жека, пытаясь забраться на плечи к Алисе. «Прибежал последний, проиграл! С тебя ужин в кафе и коктейль!» Ощутив спиной взгляд, прилипший к коже, я обернулся. «Можешь не благодарить». Кир перевернулся на спину и выпустил ртом фонтанчик воды. Я кивнул и, кое-как вернув одеревеневшему телу подвижность, заставил себя поплыть вперед. Я потерял счет времени. Мы пробыли в воде 10 минут, час или вовсе весь день. Наспор мы ныряли под воду и задерживали дыхание как можно дольше. Алиса все время жульничала. Она быстро выныривала, делая несколько больших глотков воздуха и опускалась под воду. Когда я заметил ее, она показала мне средний палец, но я не собирался сдаваться. Между нами завязалась борьба. Она прыгнула на меня, утягивая под воду, как ундина, а я молотил ногами илистое дно. Когда мне удалось перехватить цепкие руки, я потащил ее вглубь. Мы вынырнули, тяжело дыша, легкие жгло от нехватки воздуха. «Придурок!» — пытаясь отдышаться, протянула Алиса по слогам. «Придурок!» — передразнил я. «Идиот! Идиот! Выскочка! Выск...» Договорить я не успел, потому что Алиса снова набросилась на меня. «Неважно, как ты победил, главное — результат!» — довольно прошептала Алиса. «Никто не запомнит тебя за честный проигрыш, но все вспомнят твою победу». «Я играю честно, ну и глупый». Мы дурачились, пока Жека не предложила новую игру. Мы перевернулись на спины и старались без движения как можно дольше удержаться на воде. Я глядел на яркое солнце, пока глаза не начинали болеть, а на веках не появлялись цветные вспышки. Подняв руку, я вновь посмотрел вверх через пальцы. Голубое небо, казалось, превратилось в гладь воды, и теперь в него можно было нырнуть. Когда озноб пробежал по позвоночнику, я выплыл к берегу и накинул на плечи футболку, чтобы не обгореть. Я смотрел, как три темных силуэта плескались в озере, и приглушенные голоса долетали до меня обрывками фраз. Обняв руками ноги, я опустил подбородок на колени и закрыл глаза, полностью растворившись в звуках природы. Мне нравилось чувствовать себя частью чего-то большего, чем я являюсь на самом деле. Как только солнце окончательно подсушило влагу на коже, на меня полилась холодная вода. Я встрепенулся и помотал головой, стряхивая с волос тяжелые капли. Передо мной стояла Жека, которая все еще пыталась намочить меня с рвением марафонца, бегущего к финишной ленте. «Ну все, все, я уже достаточно промок!» Я шутливо увернулся. «Все еще нет!» Воинственно сообщила Жека и села рядом со мной. Наши мокрые плечи соприкоснулись, и в точке соприкосновения я ощутил мурашки. Поднявшийся ветер слизывал блестящие капли жемчужины с кожи и вызывал легкую дрожь. Алиса и Кир сели в траву в нескольких метрах от нас. Я видел их, но не мог услышать ни слова из разговора. «И чем вы обычно занимаетесь летом в этом скучном болоте?» Жека внимательно посмотрела на меня. «Ждем, когда лето закончится». Рассмеявшись, она отжала волосы, и в песок с кончиков голубых прядей полилась струйка воды. «Очень занимательно». Если хочешь знать, увлекательно. Но только не нужно говорить стихотворениями. От лирики у меня не сварение желудка. Мы вновь рассмеялись, из-за чего получили два внимательных взгляда Алисы и Кира. «Стихами», — уточнил я. «Стих и стихотворение на самом деле разные понятия, понимаешь? Стих — ритмически упорядоченный фрагмент текста, а стихотворение — поэтическое произведение. «Охренеть!» Жека оценивающе посмотрела на меня. Таким взглядом обычно примериваются к продуктам по акциям на полках магазина. «Спасибо за лекцию, проф. И давно вы тут?» «Помню, как в том доме жила одинокая женщина. Кажется, ее звали...» «Да», — перебил я ее. «Это мамина сестра. А дом достался нам по наследству. Вот так мы и оказались здесь». «Класс!» — с восторгом воскликнула она. «А в гости можно? Знаешь ли, хочу лично удостовериться, что никаких привидений там нет». «Вообще-то», — серьезно произнес я, загребая пальцами песок. К коже прилипло несколько песчинок. «Может, это прозвучит глупо, но мы с Алисой долго верили, что на чердаке живут призраки, которые не могут дождаться, когда глупые дети, наконец, поднимутся». Я с воодушевлением поймал заинтересованный взгляд. «Знаешь, что такое мастаба?» «Нет, но, похоже, хочу узнать». «Вот и мы не знали, пока мама не решила нас напугать. Мы долго упрашивали ее подняться с нами на чердак, нам очень хотелось посмотреть, что там. День ото дня мы приставали к маме, пока она не посадила нас на диван и не сказала: «Дети, вы когда-нибудь слышали о мастабе? Так вот, это жилище мертвого. Мастабы строили в Древнем Египте, чтобы у мертвых было свое место. В каждой мастабе есть нарисованная дверь, ее невозможно открыть, но за такой дверью начинается мир мертвых. По ночам она открывается, и оттуда выходят духи всех мастей. Думаете, они такие уж добренькие и захотят с вами поиграть?» Жека придвинулась ко мне. Я чувствовал ее теплое дыхание на плече. Она внимательно слушала, покусывая губы. Я понизил голос и продолжил, оживляя в голове воспоминания. «Так вот, дети, я не хотела вам говорить, но у нас на чердаке есть такая же дверь. И вы — легкая добыча для духов. Стоит вам попасть на чердак, они тут же схватят вас и утащат в свой мир. Вот почему я не хочу показывать вам чердак, дорогие мои. Я забочусь о своих милых детках». «И потом что?» «А потом мы больше ни разу не просили маму отвезти нас на чердак. Естественно, мы боялись до ужаса и даже не произносили жуткое слово «чердак» вслух. Нас даже не смутило, что мастабы строили в Древнем Египте. Откуда бы такой двери взяться у нас на чердаке? В общем, мамин план сработал на ура, и попали мы на чердак еще не скоро. Я хорошо помнил, как отчим отвел меня туда, крепко держа за руку. И я убедился, что никаких привидений там не было. Не разочаровывай меня и скажи, что увидел хотя бы одного призрака. Только паутину, осиные гнезда между балок и кучу хлама. Там были призраки. Призраки прошлого. Тоже неплохо. Она подмигнула мне, и на щеках я заметил россыпь веснушек. Таких же, как у меня, только темнее. «А как насчет твоих призраков прошлого?» Жека выгнула бровь. «Расскажи что-нибудь о себе». «Ну...» — задумчиво протянула она. 17 лет тухну здесь, изнывая от скуки. Даже не знаю, что еще сказать. У тебя бывает такое, когда в голове все звучит правильно, а только стоит произнести слова вслух, они тут же теряют смысл?» «Я так живу!» — с воодушевлением воскликнул я. «То-то и смотрю. Как только увидела тебя, сразу подумала: такой странный парень, нужно обязательно с ним познакомиться. А теперь еще больше убедилась в этом». «Ну, спасибо. Хотя на комплимент это мало похоже». Жека улыбнулась и толкнула меня плечом. «Так вы живете втроем?» «Да, так было всю жизнь». Я коротко кивнул. «А как же отец?» «Задаюсь этим вопросом каждое утро». Я улыбнулся и зачерпнул в ладонь песок. Говорить об этом совсем не хотелось. «А что насчет твоей семьи?» «О, мама умирает от рака груди, а папаша день проводит у ее постели, а в ночь уходит на работу». Она показала пальцами кавычки в воздухе. «У работы четвертый размер груди, я сама видела, а так... Я люблю папу, да». Между нами повисло тягостное молчание. «У тебя он хотя бы есть». Это самое глупое, что я мог сказать. «Ну ты и придурок». Она повалила меня на спину прямо щекой в песок и громко засмеялась. Мы катались по берегу, изредка вскрикивая от тычков, пока не собрали на себе все песчинки. Песок был в глазах, на зубах и даже в трусах, что беспокоило меня особенно сильно. «О чем это вы тут говорите?» Приглушенный голос Алисы вывел меня из размышлений. «О числах Фибоначчи», — мечтательно протянула Жека. «Говорят», — подхватил я игру Жеки, «что семена подсолнухов располагаются согласно числам Фибоначчи». «Фу, какие вы нудные». Волосы Алисы почти высохли и теперь лежали на плечах растрепанными волнами. «Может быть, сыграем в бутылочку? Вы, я вижу, уже подружились?» В голосе Алисы я услышал ревность. «Почему бы не скрепить дружбу?» «Думаю, дружба скрепляется иначе. Ты слишком много думаешь, и в этом твоя проблема». Алиса склонила голову к плечу, разглядывая меня. «Проблемы у тех, кто не думает вовсе. Алиса упрямо протянула пластиковую бутылку, наполовину наполненную водой. «Тир!» «Я, как и все. Что-то не хочется», — сомнением сказал я, оглядев решительно настроенную Алису. «Разве это не скучно? Могла бы придумать что-нибудь поинтереснее». Напряжение между нами нарастало. «Знаете, что нам не помешает? Немного расслабиться». Жека подскочила с места. Через несколько секунд она рылась в рюкзаке с сосредоточенным выражением лица. Когда она хмурилась, у нее появлялась тонкая складка между бровей, а взгляд становился серьезным. В руках мелькнул огонек зажигалки, и до меня донесся странный густой запах. Она подошла ближе, и между пальцев я увидел нечто похожее на сигарету. «Что это?» «Матвей, дурак невозможно! Это косяк!» Алиса села рядом со мной и заинтересованно посмотрела на Жеку. «Травка!» Кир подсел к нам, тряхнув головой. От воды светлые, выгоревшие на солнце волосы слегка потемнели, а несколько прядей упало на лоб. Наши колени соприкоснулись. Я медленно оглядел всех и поджал губы. «Давайте представим, что это трубка мира, и каждый сделает по затяжке». Я вспомнил свой сомнительный опыт, когда не смог докурить первую в жизни сигарету и подавился дымом на глазах у других. «А мы прямо как вожди из древних племен?» Глаза Алисы загорелись. «Точно, как вожди!» Жека сделала первую затяжку и выпустила сладковатый дым. На скулах дрожали тени от ресниц. «Это будет нашей тайной, которую мы унесем в могилу». «Может быть, мы еще порежем руки и скрепим дружбу кровью?» — саркастически спросил я, поглядывая на Алису. Ее воодушевление мне не нравилось. Кир тихо засмеялся. «А ты смешной». Он улыбнулся, глядя на меня, и, не разрывая зрительного контакта, выхватил косяк из рук Жеки и затянулся. Алиса взяла косяк и поднесла его к губам под моим внимательным взглядом. «Не будь занудой», — тихо сказала она и добавила уже шепотом. «Расслабься и получай удовольствие». Выпущенный дым окутал серым облачком лицо Кира. «Твоя очередь», — Алиса протянула мне косяк. Я снова посмотрел на нее и на косяк в тонких пальцах. «Матвей, что застыл?» Жека опустила ладонь на мое плечо. «Это не страшно». «Да я и не боюсь», — коротко ответил я. «Просто не хочу». «Не хочешь, потому что не пробовал. Всего разок. Алиса уже затянулась дымом, поэтому у меня не оставалось выхода. Ведь я не мог допустить, чтобы она делала это в одиночку». Взяв косяк, я еще раз недоверчиво посмотрел на него и сделал неглубокую затяжку под внимательными взглядами Алисы и Жеки. Не без усмешки я заметил, что сейчас они напоминали строгих мамочек, которые ждали, когда ребенок сунет ложку с кашей в рот, а не размажет ее по столу. «И как?» «Так, как будто я вдыхаю и выдыхаю дым». «Никак». На этот раз я глубоко затянулся, пытаясь разобраться в ощущениях, и вернул косяк Жеке. «Погоди, это только пока». «Фигня, ничего не чувствую», — возмутилась Алиса. «Как узнать, что тебя вставило?» «Это можно только почувствовать», — Жека задумчиво прикусила губу. «Только сейчас я заметил ямочки на ее щеках». «Ну, ты уже что-нибудь чувствуешь?» «Ага», — Алиса рассмеялась и замолчала, чтобы перевести дыхание. «Хочется смеяться, а еще у тебя такой большой нос! Ну все, все, хватит ржать!» Жека пнула ее по коленке. Косяк снова пошел по кругу из наших пальцев. Мы сидели на песке, соприкасаясь коленями. Были похожи на железные звенья, приржавевшие друг к другу. Если нас отделить, прочная, на первый взгляд, цепь со звоном распадется. Когда косяк закончился, Алиса взяла бутылку и положила ее в центр импровизированного круга, созданного нашими коленями. «А теперь сыграем в бутылочку». «На желание?» Кир взглянул на нее из-под светлых ресниц. Долгий взгляд, подаренный Алисе, наверняка взбудоражил всех чертей в ее омуте. «На поцелуй». Кокетливо ответила она и улыбнулась Киру. Это представление было сделано только для одного единственного зрителя. Алиса хотела поцеловать Кира, а мы с Жекой являлись декорациями. Мебелью или массовкой в фильме, в котором у Алисы главная роль. Она одновременно сторонилась людей и пыталась оказаться в центре внимания. Алиса была создана из противоречий. Я разозлился и сжал челюсти до легкой боли. Мысли заволокло туманом. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от него. Темная прядь волос упала на глаза. Тягучие мысли неуклюже двигались в моей голове, и пока я думал убрать прядь или оставить как есть, ветер сдул ее с моего лица. «Так начнем?» — Жека посмотрела на меня. «Крути бутылочку. На кого укажет горлышко, того ты и поцелуешь». С сомнением я раскрутил бутылку. Она была легкая, почти пустая, поэтому крутилась быстро, все время уходя влево. Когда горлышко указало на Жеку, я издал тихий вздох. Ладони тут же вспотели. «О-о-о-о-о!» Алиса тихонько рассмеялась и ободряюще хлопнула меня по плечу. «Давай, Ромео, только без смертей!» На мгновение мне показалось, будто губы Алисы яркой кляксой стекли по подбородку и упали в песок. Я тряхнул головой, а когда вернулся взглядом к лицу Алисы, все было в порядке. Я перевел взгляд на Жеку, пытаясь уловить ее эмоции. Она легонько подалась ко мне, и я заметил язык, мелькнувший между губ и оставивший на них влажный след. Я чувствовал себя яичной скорлупой, которая могла расколоться даже от самого легкого прикосновения. Закрыв глаза, я наклонился и быстро коснулся сухими губами губ Жеки. В горле пересохло, и мне захотелось пить. Я отстранился и только спустя несколько секунд открыл глаза. По моим представлениям, первый поцелуй должен быть особенным. С трепетом в груди, с фейерверками и электричеством на кончиках пальцев. На деле я почувствовал только щекотное дыхание на щеке и влажные губы на своих губах. «Все случается в первый раз, особенно когда тебе 16 лет». Алиса хихикнула мне в ухо. Мы переглянулись, и Жека раскрутила бутылочку. Я потрогал пальцами губы, словно теперь они должны были стать другими. Кир проследил за моим жестом и улыбнулся. Я смутился. Горлышко бутылки указало на Алису. Они тихо рассмеялись и быстро чмокнулись в губы. «Никогда раньше не целовала девочек», — доверительно сообщила нам Жека. «А ты?» — она посмотрела на меня. «Я тоже никогда раньше не целовал девочек». «Дурак, я о другом!» Не получив ответа, она вновь раскрутила бутылочку. Мы с Жекой поцеловались еще пару раз, но поцелуи были быстрыми и смазанными. Едва ли я ощутил ее губы или смог запомнить, чтобы после воссоздавать их в воспоминаниях. Когда горлышко показало на Алису, я скривился. «Фу! Это отвратительно! Нет, ни за что!» «Согласна!» — Алиса кивком подтвердила мою мысль. «Я скорее поцелую жабу, чем тебя. В таком случае хотя бы есть шанс, что она превратится в принца. Ты слишком высокого мнения о себе. Жабе ты, может, и понадобишься, а вот принцу...» «Так, ребята, не ссорьтесь!» Кир подсунул мне бутылку. «Просто раскрути еще раз!» Я кивнул и раскрутил бутылочку. Перед тем, как она успела остановиться, Жека прижала ее ладонью к земле так, чтобы горлышко указало на Кира. «Ну а что?» Она вскинула брови под моим вопросительным взглядом и ухмыльнулась. «Со мной же ты уже целовался? Не нужно быть оракулом, чтобы понять, что остался только Кир». «Но это нечестно», — шепотом возразил я. «Почему бы мы не могли поцеловаться еще раз?» Жека рассмеялась. «Давай, я же поцеловала Алису и до сих пор жива. Это только пока». Я взглянул на Кира. Он сидел в позе лотоса и спокойно смотрел на меня. По взгляду я не мог понять, о чем тот думал, поэтому остался на месте. «Ну?» Алиса нетерпеливо подтолкнула меня в плечо. Не успев смерить Алису раздраженным взглядом, я почувствовал движение рядом с собой. Когда чужие губы прикоснулись к моим, я инстинктивно закрыл глаза, как делал это с Жекой. Ресницы пощекотали щеку. Длинные пальцы мимолетно погладили шею под линией роста волос, растерев капельки пота. Как только я приоткрыл губы, перед лицом оказалась пустота. Я шумно втянул воздух под довольные возгласы Алисы и Жеки. А когда открыл глаза, все сидели на своих местах. Их лица казались белыми масками. Я быстро моргнул и вновь почувствовал жажду, раздиравшую горло. Я почти физически ощущал взгляд Кира. Жара плавила не только мысли в голове, напоминала разогретый на солнце пластилин. Я, открытый миру, был готов согласиться на что угодно. Вскоре бутылочка всем надоела. «Идемте купаться», — Жека потянула Кира в воду. «Ну, чего отстали?» Вязкий морок рассеялся. «Нам пора домой». Я старался быть голосом разума Алисы. Я говорил тихо, чтобы слышала только она. «Ты же знаешь, что будет, если...» «Если, если, если! Сколько можно, Матвей? Тебе самому не надоело? Идем!» Она взяла меня за руку и с силой потащила вперед. На самом деле мы оба понимали, что сейчас мамины слова и запреты — пустой звук. Сегодня я ощутил это особенно остро. Мама выстраивала клетку из воздуха, думая, что та сможет удержать нас. «Алиса! Еще полчасика и домой! Обещаю!» Белки глаз покраснели. Обрамленные светлыми ресницами, они казались неестественно тусклыми и сухими, словно Алиса выплакала все слезы. «Ладно», — сдался я, — «но только полчасика». «Хорошо, мамочка». Как только я сделал шаг, раздался крик Жеки. В тот день я действительно отыскал темные пятна в душе, и их оказалось гораздо больше, чем я предполагал. Они разрастались, подобно черной дыре в космосе. Если душу просветить рентгеновским лучом, на снимке обязательно найдутся темные пятна. Моя терра инкогнита. Я обнаружил ее, когда позволил себе довериться случаю.